гамбургеры с говядиной? Спасибо, не надо. Американское происхождение и традиции компании «Макдональдс» объясняют ее холестериновый кич. Золотые арки — эта американская икона стремится мыслить глобально, однако действовать вынуждена локально. Взять хотя бы следующие факты. В Германии, занимающей третье место в мире по объемам потребления продуктов фастфуд, существуют свои особенности. Меню ресторанов отличается разнообразием. В него входят гамбургеры по-восточному, например. А кроме того, в него включено значительно больше, чем в США, вегетарианских блюд. В Италии в ресторанах «Макдональдс» установлены автоматы, позволяющие приобрести кофе и другие горячие напитки. В Китае в рекламе компании дети объясняют родителям, а также бабушкам и дедушкам, что такое «Макдональдс». Импортировать сюда американские традиции неуместно. Зато в Австралии, стране с самым большим количеством ресторанов в расчете на едока, «Макдональдс» подкрепляют свою американскую идею, демонстрируя в рекламе кадры с такими звездами экрана минувших лет, как Мэрилин Монро и Джеймс Дин. Вот что говорит об этом директор рекламного агентства Лео Бернетт по работе с международными клиентами, занимавшийся продвижением торговой марки «Макдональдс» в 18 странах мира. Маркетинг продуктов питания отличается особой сложностью. Все знают, какой должна быть еда. На вкус товарищей ни у кого нет. Если в Латинской Америке и некоторых странах Азии реклама гамбургеров «Макдональдс» вызывает у потребителей явное желание попробовать продукт, то реакция европейцев – всеобщий гнев и жалобы на засилье американских кулинарных традиций. Вот почему в Великобритании реклама «Макдональдс» сфокусирована на качестве продуктов, а не на их американском происхождении.